Политика в области культуры и религии. Обычно НЭП считается периодом культурной, идеологической, социальной и экономической разрядки между двумя очень напряженными эпохами. В целом эта оценка верна, хотя и с некоторыми оговорками. Для большей части страны верна, где происходили незначительные и постепенные изменения. Для неславянского населения, и в частности для мусульман, особенно с 1925 года, НЭП был периодом худжума, наступления по всем фронтам, в рамках общей стратегии разрыва с прошлым. Новая власть стремилась к единообразию и хотела выровнять различные ступени развития регионов внутри СССР. Начало в 1921 году постепенных и умеренных изменений способствовало развертыванию противоречивой культурной политики, сочетавшей репрессии по отношению к уклонистским идеологиям с относительным нейтралитетом применительно к художественному творчеству и литературе, конечно, не антимарксистских по содержанию, и по-прежнему принудительным просвещением масс, менее догматичным, но быстро ставшим и менее эффективным. 6 июня 1922 года декрет определил компетенцию главлита цензуры, обязанного осуществлять предупредительный и репрессивный контроль за враждебными выпадами против марксизма и культурной революции, за пропагандой национального и религиозного фанатизма, распространением ложных сведений и порнографии. На следующий год к главлиту прибавился главрепертком для контроля за репертуаром театров. В конце августа 1922 года 160 деятелей культуры, названные особо активными контрреволюционными элементами, по приказу ГПУ были высланы из СССР или отправлены в Сибирь. В первые годы НЭПа особенным репрессиям подверглись священнослужители. 23 января 1918 года советская власть обнародовала закон об отделении церкви от государства и школы от церкви, согласно которому церковь уже не была юридическим лицом, не имела права на собственность, права получать субсидии и вести обучение в государственных и частных школах. Она могла бесплатно пользоваться культовыми сооружениями и предметами, а также свободно отправлять религиозные обряды, если они не нарушали общественного порядка. Каждый гражданин был свободен в выборе религии, которую он мог исповедовать или не исповедовать. Иерархи церкви сочли этот закон, имеющий определенные аналогии с французским законом 1905 года, неприемлемым. Патриарх Тихон предал коммунистов анафеме. Священнослужители были объявлены классовыми врагами и стали жертвами репрессий, поскольку во время гражданской войны они часто оказывали поддержку контрреволюционерам. По окончании гражданской войны власти предприняли новые меры против церкви. В феврале 1922 года государство конфисковало у церкви драгоценности на борьбу с голодом. Сопротивление священников и верующих вызвало волнения, за которыми последовали процессы и казни. В июле 1922 года группа священников, готовых сотрудничать с советской властью, оформилась в течение живой церкви. Ее представители провели в 1923 году собор, который отменил патриаршество и рекомендовал церкви приблизиться к нуждам народа. Этот раскол вынудил каждого священника сделать для себя выбор. 28 июня 1923 года патриарх Тихон признал законность советской власти. Тем не менее, большевики были непоколебимы по отношению к церкви и развернули антирелигиозную кампанию. В 1925 году в нее включился Союз безбожников, основанный Ярославским. Государство всячески поддерживало издание разнообразной атеистической литературы, издательство «Атеист», иллюстрированная газета «Безбожник», тираж которой к концу 20-х годов достиг 500 тысяч экземпляров, псевдонаучный журнал «Антирелигиозник». Антирелигиозная пропаганда велась разными путями, высмеивая веру и обычаи, коммунистическая Пасха, парады и карнавалы во время религиозных праздников и стремясь показать превосходство науки и разума. После смерти патриарха Тихона в апреле 1925 года выборы нового патриарха не состоялись. Его обязанности взял на себя митрополит Петр, высланный в 1926 году в Сибирь, а затем митрополит Сергий, призвавший в июне 1927 года к подчинению законной власти России. Против этого выступила группа священников, объединившаяся вокруг митрополита Иосифа. Многие из них были отправлены на Соловки. В то время как церковь разделилась в отношении к власти, последняя усилила контроль местных властей за еще существующими приходами, издав 8 апреля 1929 года соответствующий декрет. Введение в августе 1929 года продолжительной рабочей недели, 5 рабочих дней, 1 день выходной, по сути упраздняло воскресенье и религиозные праздники. Начался новый виток репрессий, связанных с крестьянскими волнениями, сопровождавшими коллективизацию деревни, начиная с 1928-29 годов. Методы марксизма не методы искусства. Область искусства не такая, где партия призвана командовать. Она может и должна оказывать условный кредит своего доверия разным художественным группировкам, искренне стремящимся ближе подойти к революции, чтобы помочь ее художественному оформлению, — писал Троцкий. В 20-е годы советская власть еще не определила четкого отношения к лефовцам, левый фронт, авангардистам, футуристам, пролеткультовцам, которые отбрасывали буржуазное искусство и проповедовали самостоятельную пролетарскую культуру, отвергавшую как связь с прошлым, так и партийную опеку, и попутчикам, не причисляющим себя ни к какому направлению. В этом смысле НЭП был периодом исключительного расцвета всех областей духовной жизни. Резко контрастируя с блестящей интеллектуальной жизнью интеллигенции, культурный уровень масс поднимался крайне медленно. В марте 1922 года Ленин писал: «У нас была полоса, когда декреты служили формой пропаганды. Это было время, это была полоса. Но эта полоса прошла, и мы этого не хотим понять». Как и в других статьях последних лет, 1922-23 годы, Ленин отмежевывался от той концепции просвещения масс, которая превалировала во время гражданской войны. Тогда просвещение чаще всего сводилось к поверхностной идеологической обработке и к поспешному и неглубокому схватыванию начатков культуры, в основном в армии. Ленин считал необходимым взять от культурного наследия России все самое прогрессивное и заняться обучением масс на более широкой основе. Только поднятие общего культурного уровня могло покончить с отсталостью страны и довести до сознания людей политические задачи. В то же время Ленин отвергал любую идею самостоятельного и независимого развития народной культуры. Как это повелось с 1917 года, обучением масс должны были руководить власти, определяя, какую следует выбрать учебную программу или книгу для чтения. С введением НЭПа выбор книг стал разнообразнее, ослаб политический контроль, госиздат уже не обладал монополией на книгоиздательское дело. Вновь возникли частные издательства, выпускающие произведения русских, советских и зарубежных авторов. 20-е годы были уникальным временем в истории советского государства, когда тираж книг частично определялся запросами читателей. Количество политической литературы резко сократилось. В 1927 году ее доля составила менее 15% всех печатных изданий, не считая газет. А это уже было плачевно. Обучение грамоте не двигалось с места, несмотря на усилия, предпринимаемые в армии и обществом долой неграмотность. С самого начала эта организация добровольцев оказалась несостоятельной из-за отсутствия средств. Цель была настолько грандиозна, что обучение приходилось вести выборочно. В 1924 году в Смоленской области 2,5 миллиона жителей, из них 58% неграмотных, только 4500, в основном молодые рабочие профсоюзники, обучались грамоте. По переписи 1926 года выяснилось, что 55% сельского населения старше 9 лет, сельские жители составляли более 4/5 населения, не умели читать. Понятно, что в таких условиях идеологическое влияние затруднялось. Об этом красноречиво свидетельствовало распространение газет на селе. В зависимости от района, одна газета приходилась на 200 либо 1000 взрослых. За исключением крупных городов, печатное слово занимало ничтожное место в сознании огромного большинства советских людей. Политическая неграмотность, как следствие всеобщей неграмотности, особенно среди тех, кто должен был посредничать между властью и народом, затрудняло распространение политического влияния. Более чем 90% членов партии в конце 20-х годов имели только начальное образование. 70% из них вообще не читали газет. Такое положение не замедлило сказаться на ходе политических споров.